ты все утро бегал и ни разу не обедал, начинаешь понимать довольно четко. Сознаешь предельно ясно, что голодным быть опасно, и что голод никому из нас не тетка. Голод нам с тобой не тетка, не племянник и не внук. То ли дело сковородка, то ли дело сковородка, сковородка лучший друг. Право, друга нет вернее, грею друга на огне я и кладу на друга масло из масленки. Два яйца над лучшим другом разбиваю друг за другом и солю все это солью из солонки. Ах, глазунья, ты, глазунья, твои глазки хороши. Мы яичницу глазунью, мы яичницу глазунью полюбили от души. Разговор со сковородкой был серьезный и короткий. Мы глазунью одолели сообща. До нее мы были слабы, а теперь у нас хотя бы есть надежда продержаться до борща. Ах, глазунья, ты, глазунья, твои глазки хороши. Мы яичницу глазунью, мы яичницу глазунью полюбили от души.